Так что могла бы я быть Павлова, и давно уже бабушка. И не было бы на свете этих Зои и Паши, а были бы совсем другие люди. Но мир-то как тесен. Вероника поежилась от вечерней прохлады. Стало уже совсем темно, как всегда на юге, внезапно. И небо было усыпано такими яркими звездами, каких никогда не бывает в Москве. «Нина, а ты созвездия знаешь?» «Нет, одну большую медведицу». Тут Денис как-то на полу разложил карту звездного неба. Красота! И сразу перестаешь верить, что только Земля обитаема. А ты говоришь, мир тесен. А может быть, где-то там живут души всех умерших? Они сидели молча, и вдруг Вероника поняла, что недолго ей носить в себе жгучую тайну, что еще немного, и она сможет рассказать Нине правду про Петю, про спас заулок, и главное, что в этой загадочной искрящейся вселенной она не одна. Глава 24. Весна — всегда горячее время для Гербалайфа. Дамы спохватываются, что надвигается пляжный сезон. Вот-вот надо будет вынести свое тело на всеобщее обозрение. И готовы на кратковременные, но суровые жертвы. Не только Анна, но и они сами прекрасно знают, что эффект будет недолог. Но кто же думает об этом, когда впереди отчетливо прорисовывается береговая линия Средиземного, Адриатического и прочих теплых морей? Именно весной, а не в трескучие морозы, парилка забита под завязку. И даже разговоры становятся фривольнее. В тот день говорили о мужской красоте. Я читала, что специалисты по фитнесу считают статую Давида вовсе не воплощением мужского совершенства. Говорят, что у него плохая спина, слабые ноги и никуда не годная гибкость. Да, я тоже это читала. Самое смешное, что они предлагают систему упражнений, которая помогла бы ему избавиться от этих недостатков. Представляете, какая реклама? Мы готовы исправить ошибки Микеланджело. Анна подумала, что на это точно клюнул бы так заботящийся о своей форме Евгений. И спустя час он позвонил. Впервые за полгода. Бывает же так. Я честно выдержал паузу. Меня никак нельзя упрекнуть в назойливости, правда? «Мне вообще не в чем тебя упрекнуть», — ответила Анна вполне искренне. «Тогда я имею моральное право предложить тебе поужинать вместе». «Спасибо, но вакантное место занято». Анна сама не знала, почему отказала именно так. Брякнула и все, но вышла убедительно. На том разговор и закончился. Хорошая была весна. Денис занял второе место на турнире в Сочи. На отца стал смотреть с обожанием и тренироваться, как зверь. Сергей сделал еще три Кия, и контуры ее будущей машины стали настолько реальны, что она начала ездить с инструктором по рекомендации той самой девицы, которая ночью везла ее из клуба. Мужичок, который просил называть его Васильич, оказался колоритный. Он все время повторял: «Я должен так тебя научить, чтобы потом не бояться с тобой на дороге встретиться». Но по-настоящему они стали заниматься, когда ее клиентки разлетелись по курортам. Вероника уехала к Нине в Акимовку, а Денис отправился под Москву на сборы. Лето незаметно перевалило за середину. Впервые в жизни она вела себя хозяйкой в доме. Впервые они с Сергеем остались вдвоем. И, как ни странно, сильнее всего это ощущалось в мелочах. Вот, например, не приходила эта Люся, которая так ее раздражала. Странная дружба. Что Вероника в ней находит, о чем они разговаривают? И пропал этот отвратительный запах, который Анна всегда чувствовала, только открыв дверь в квартиру. Была Люся, и в ноздри вползал удушающий, не имеющий названия смрад. Обнаружилась бездна свободного времени, и дела, копившиеся годами, разрешались быстро и легко. Гараж разобрали за несколько часов, а ведь разговоры об этом точно шли несколько лет. То, что всегда требовало долгих обсуждений и усилий, оборачивалось простым и приятным. Съездили на выходные в Углич к родителям, Сергей там 2 года не был. Погуляли по набережной, обошли все ее любимые места —